Глава третья. Друзья. Они оставили машину в жиденьком перелеске и шли по усеянной свежим снежком шоссейной обочине. Трое приятелей с большой ордынки. Несмотря на разность социального статуса, образовавшуюся у их родителей к концу 90-х, парней объединяла детская дворово-школьная дружба. 19 лет назад они сидели на однотипных пластиковых горшках, в трех скромно обставленных квартирах двух соседних домов, не предвкушая грядущего расслоения масс. Жизнь пока не успела раскидать их в недосягаемые стороны, и они упивались раздольем пригородной прогулки, где никто их не слышит. Можно смело валять дурака, перекидываться фразами на птичьем языке, периодически гагача в три крепких молодых горла. На совместную субботнюю поездку подбил их Сергей, которому понадобилось купить на солнцевском авторынке детали для недавно отданной отцом старенькой «Шкоды». Запчасти были куплены, помещены в багажник, однако в замоскворецкие квартиры троица не торопилась. «Так ты ее трахнул?» — интересовался у Сергея длинный и худой, словно жердь, светловолосый Алексей, забегая вперед, пытаясь заглянуть тому в лицо. «С айгаком не скачи!» — отмахивался от него чернобровый, с дерзким прищуром карих глаз, атлетического телосложения Сергей. «За сайгака ответишь? От вопроса не уходи, в глаза мне смотри!» — требовал Алексей по-шутовски, задом наперед, подпрыгивая перед Сергеем. «Ну, почти. Ее предки нарисовались раньше времени. Нельзя трахнуть наполовину, десант!» Тут Сергей, замедлив шаг, загадочно произнес: «По мелочам не копай, посерьезнее есть тема». «Ну и?» «Вчера Лексуху аварийкой притащили. Хозяйка лет 40, не совсем увядшая, в лице вроде без ботокса. Курточка из Соболя, на руке Ролекс. Сейчас посмотрим, говорю, что там у вас с коробкой. А сам, ненавязчиво поигрывая бицепсами под комбинезоном, продиагностировал, точно фрикционные диски полетели. Масло, спрашиваю, последний раз меняли когда?» Говорит: «Не помню, а что, все так серьезно?» Делаю суровое лицо, отвечаю: «Естественно. Она понимает, раньше муж этим занимался, а я езжу и езжу 2,5 года. Вообще-то я продавать собиралась». «Как ты их отличаешь?» Алексей, угомоневшись, шагал теперь вровень с Сергеем. «Кого?» «Михаете». «О, отличать Соболя от норки входит в базовую профподготовку. У Соболя шерсть длиннее. Короче, говорю ей, при наличии запчастей 3 дня. Она приблизилась вплотную и шепчет: «Молодой человек, давайте организуем наличие». Такой взгляд кинула. Телефон мой персональный попросила, не сервиса. Похоже, всесторонне меня заценила. «С чего вдруг такие надежды?» «Так, интуиция. Думаю, не сегодня-завтра позвонит, сделает предложение, от которого не смогу отказаться. Слышал, Кира?» — повернулся к третьему другу Алексей. «Наш десантник, прикинь, наметил себе мамочку». Третий темно-русый Кирилл, одетый дороже двух других, похожий чем-то на породистую гончую, не так активно участвовал в разборе профессиональных подвигов Сергея. Он почти не спал этой ночью, до начала 4-го готовил реферат, а до 2 слушал через стенку очередной эпизод родительских «Звездных войн». Он первым заметил пытавшееся занырнуть в придорожный мусорный бак существо. Судя по торчащим из брюк ступням, обутым в ботинки малого размера, существо являлось женщиной. Настроение с утра преобладало в Кирилле недобро-скептическое, и он, сам от себя не ожидая, крикнул со своей стороны шоссе: «Вам помочь, барышня?» Существо неторопливо оторвалось от бака, повернуло на голос голову. Да, это была женщина, явственно пожилая, однако стройная и подтянутая. Она оказалась предусмотрительна. На ней сверкал желто-оранжевый прорезиненный фартук, какие использовали до недавнего времени мясники на цивилизованных рынках и патологоанатомы в прозекторских. Протянув в направлении Кирилла руку, она поманила его облаченным в шерстяную перчатку указательным пальцем. Кирилл, не готовый к подобной реакции, приостановился в замешательстве. «Наука одолела, потянула на местных аборигенок». «Хорош, пошли», — ухватил его за рукав куртки Сергей. Кирилл рывком высвободил рукав, лавируя между притормозившими машинами, перебежал на другую сторону шоссе. «Барышня, у нас в державе отсутствует с 17-го года, мальчик», — миролюбиво сказала женщина, беззастенчиво разглядывая его с ног до головы. «Вы, как погляжу, не из люмпинов?» «Прекрасно. Конечности у вас длинные. Помогите-ка достать вон ту вещицу». Она указала внутрь мусорного контейнера. Кирилл проследил за ее пальцем и заметил крохотную фарфоровую ножку в балетке на фарфоровой подставочке, нелепо торчащую среди многочисленного разноцветного тряпья. Мусорный бак был примерно наполовину заполнен тряпичным барахлом и предметами отжившего домашнего обихода. Над пищевыми останками безраздельно властвовал бак соседний. «Однако», — присвистнул Кирилл, — «у вас тут высокоразвитая цивилизация, просто европейцы какие-то». «Да-да, на юго-западной окраине живут весьма приличные люди, только идиоты», — согласилась она, мелко кивая облаченной в лохматый фиолетовый берет головой. У нее наблюдались аккуратные черты лица, серо-зеленые ясные глаза и не совсем морщинистая кожа. Кирилл мысленно усмехнулся ее словам и общему несуразному виду, при этом скроил суперсосредоточенное лицо. «Почему идиоты, позвольте узнать?» «Захламляют жилище разной дребеденью, а самое ценное — придают лону помойке», — переминалась она с ноги на ногу. «Что же, по-вашему, самое ценное?» — осведомился он, не упуская из виду Леху с Сергеем, топчущихся на противоположной стороне шоссе. Диалог с незнакомкой странным образом продолжал затягивать. «Осколки детства, дружок, память!» Нетерпеливым жестом она взбодрила берет. «Замечу, вы слишком переигрываете со своей физиономией». «Проницательная», — мелькнула у Кирилла. «Вы не допускаете, что некоторым не хочется помнить свое детство?» Эту реплику она проигнорировала. «Давайте, мальчик, быстрее, меньше слов. С минуты на минуту нахлынут местные архаровцы. Только что прибыли свежие поступления. Сейчас они налетят, как стая саранчи. Ибо эти аглоеды высоко ценят вовсе не память, а обноски местных, как вы выразились, европейцев». В осанке и речах старухи присутствовало странное сочетание горделивой надменности и молодой игривой заносчивости, столь непривычное для униженного жизнью пожилого российского человека, отчего Кириллу расхотелось над ней глумиться. «Ну ладно, давайте фартук, не буду же я нырять в помойку в цивильных шмотках». «Вот это по-мужски, вот это по-деловому», — обрадовалась она и протянула Кириллу снятый фартук. Он накинул на шею лямку, стал завязывать за спиной тесемки. «Кира! Охренел!» — устремился в их сторону Сергей, за которым неохотно поплелся Алексей. «Сейчас! Стартану разок!» — картинно помахал им рукой Кирилл. Через несколько секунд он подал старухе статуэтку. «О, мерси, мерси!» Приняв добычу, она внимательно разглядывала ее с расстояния вытянутой руки. У застывшей в пик балеринки отсутствовала поднятая вверх правая кисть, но, похоже, старуху это ничуть не смутило. Со статуэтки она перевела взгляд на Кирилла и пристально вперилась ему в лицо. Удивительно. Но и теперь она не была Кириллу противна. Он коротко ухмыльнулся ей уголками губ. Сощурившись, та заметно посерьезнела. «А знаете ли вы, мальчик, что со дня на день вас посетит пылкая и, заметьте, взаимная любовь?» «О, как все запущено!» — успел пристроиться сзади нее Сергей, зверски вращая зрачками, выписывая пальцами над ее беретом немыслимые вензеля. Подоспевший следом Алексей заржал с присущей ему откровенностью. Кирилл сам поразился ее резкому переходу с предметности в область чувств, но не успел придумать ничего оригинального. «У вас все в порядке с рассудком, мадам?» «Более чем». Она проигнорировала шутовские жесты и ржание за своей спиной. В тоне ее скользнули нотки раздраженного разочарования. «Она существует?» — Кирилл вернул ей фартук. Старуха вскинула голову. «Любовь?» «Она самая». Повесив фартук на сучок ближайшего дерева, она приосанилась. «Редкая птица во все времена, но нет-нет, да и залетает на нашу падшую планету». Из-за ее плеча, продолжая таращить глаза, вытянул шею Сергей. «Может, пасьянс на него раскинете? Уточните число? В ваших одеждах наверняка картишки где-нибудь завалялись». «Картишки по такому поводу вовсе не нужны». Несколько смягчившись, она вытирала статуэтку, снятой перчаткой. «Знаете, молодые люди, в преддверии любви человеческий организм начинает излучать особые свет и энергию, которые ни с чем не спутаешь. Заявляю вам это категорически. А число», — она ткнула в Кирилла пальцем, — «пусть останется для него тайной, ибо в любви хороша внезапность. Когда же событие сие свершится, милости прошу с избранницей в гости. Сдается мне, она окажется чудо как хороша». Во весь рот старуха улыбалась исключительно только Кириллу, показывая родные, вполне приличные зубы. «Да-да, вовсе не хуже этой изящной фарфоровой штучки», — игриво заключила она, покрутив перед носом Кирилла однорукой балериной, прежде чем поместить ее в обширный карман куртки защитного цвета, явно с чужого плеча. «Бендер тоже любил приглашать в гости, только никому не оставлял адреса», — заметил Кирилл, когда их троица, шагнув на шоссе, переждала поток машин. Она возразила им в спины: «С Остапом Бендером меня отдаленно может роднить лишь его полное имя. Остап Сулейман Берта Мария Бендер Бейза Дунайский и отсутствие личной крыши над головой». И уж совсем им вдогонку она крикнула хорошо поставленным голосом: «Ульрих, запомните, мальчик, Ульрих, Берта Генриховна, комната 18, второй этаж вон того желтого здания для просроченных деятелей культуры и сплетников всех мастей». Сергей на ходу бросил: «Обязательно запомнит, станет посещать каждую среду и пятницу». Прохлаждаться им больше не хотелось, они направились сквозь перелесок к машине. «Прикольный персонаж. С пафосом. Я бы на их зоопарк глянул». Алексей первым подошел к «Шкоде». «Ясновидящая, блин», — сквозь зубы процедил Сергей, щелкнув кнопкой сигнализации. «Знаем мы таких независимых, гордых интеллектуалов, любителей шариться по помойкам». «Фу, какой ты сегодня недобрый. Наверное, от вчерашнего недотраха». Леха, сев рядом с водительским креслом, пристраивал на резиновом коврике безразмерные ноги. «Тебе, трубач, надо было родиться матерью Терезой», — Сергей включил зажигание. Редкая вспышка задора, возникшая в Кирилле, угасла. На обратном пути он мечтал вздремнуть на заднем сиденье. Некоторое время все трое молчали. Когда мимо пронеслась юго-западная с бесчисленным многонациональным людом на остановках, Леха принялся терзать радиоприемник в поисках чего-нибудь особенного. «Выруби эту байду», — попросил, не открывая глаз, Кирилл. «Наш математик замер в ожидании любви», — хмыкнул Сергей. «Пошел ты!» Сергей не унимался. «Мне не ясен твой пессимизм, Кира. У твоего пахана в Москве квартир задницей жуй, а тебе западло чуток прогнуться. Включи правильного сына, подыграй ему в амбициях. Имея я такого денежного предка, развел бы его не по-детски, продемонстрировал охренительную любовь. В своем курятнике разгребись, потом лезь с советами. Алексей не выдержал. «Кончайте бодаться. Не портите мне на завтра настрой». Они замолчали до ордынки. Высаживаясь у подъезда, Алексей энергично пожал друзьям руки. «Завтра в 7 вечера, чтоб были как штыки. Не пропустите концерт века». «Куда мы денемся?» — без энтузиазма кивнул Кирилл. «Давай, дуй завтра в свою трубу без промаха, трубач!» — успел хлопнуть его по плечу Сергей. С порога Кирилл услышал знакомое телефонное излияние матери. «Значит, отец успел соскочить в клуб», — отметил про себя Кирилл. «Чё-то он сегодня рановато». Воскресный сценарий был хорошо ему известен. Отца, как обычно, под утро приведет и поставит под квартирную дверь его бессменный шофер Коля. Пропитанный парами виски, дымом сигар «Боливар», смесью своего любимого парфюма «Экстрем» от Тома Форда, с чужеродными женскими духами, отец плюхнется, не снимая брюк и рубашки, на диван в гостиной и с тяжелыми вздохами проваляется там до вечера воскресенья. Пару-тройку раз затребует развести ему алкозельцер, к обеду попросит геркулесовой каши, спустя еще пару часов бутерброд с сырокопченой колбасой. У отца это называлось «снимать недельный трудовой стресс». Мать с деревянным лицом и скорбно опущенными губами будет молча подносить ему. Ближе к вечеру ее прорвет, она выкрикнет что-нибудь типа «Да я что, нанялась тебе?» и понесется, понесется. В данный момент из гостиной звучал ее взбудораженный голос. «Сколько лет впустую? Где тепло, элементарная благодарность? Да какое там досуг? Я о ней не помню, когда мы с ним в последний раз...» Скинув ботинки и куртку, Кирилл прошел в ванную комнату. Присел на край ванны, пустил холодную воду. Представил, как мать с дурацким, собранным на затылке хвостиком, снует из угла в угол гостиной с трубкой у левого уха, каждый раз зачем-то поправляет отцовскую пепельницу, проходя мимо стола. Материнские телефонные откровения вызывали в Кирилле неприязнь и вместе с тем тоскливую жалость. Он не понимал, как можно, задвинув абсолютно все интересы, жить только выяснением с отцом давно загнувшихся отношений. Глядя на бодро хлещущую воду, он поднес ладони к струе умыться, но передумал, поставил под струю голову целиком. Это было проверенное, мгновенно сгоняющее сонливость, усталость и ненужные мысли средства. Нещадно растерев лицо и волосы полотенцем, он отправился на кухню. Перед утренней поездкой на авторынок он почти ничего не ел, и сейчас в нем разыгрался аппетит. Распахнув двустворчатый холодильник, он пробежал глазами по полкам, пестрящим пластиковым, металлическим, целлофановым изобилием. Половина продуктов хронически летела в помойку, но отец требовал, чтобы было все и даже больше. И мать 3 раза в неделю послушно отправлялась в ближайшее «Глобус Гурме» или «Азбуку вкуса», исполнять его гастрономические запросы, благо оба магазина имелись на их улице. Кириллу хотелось банального бутерброда с желтым твердым сыром, и он стал пробираться сквозь камамберы, дорблю, маскарпоне к упаковке голландского. Вскоре появилась мать, подошла включить чайник. Вскипел 2 минуты назад. «Хорошо, как раз не кипяток». Она выбрала на полке банку с орхидеевым улуном, заварила его в специальной чашке, присела за стол напротив. «Не надоело?» — спросил Кирилл, откусывая бутерброд. «Что?» — пожала она плечами. «Перетирать одно и то же со всеми подряд». «Аня, между прочим, моя подруга». Мать потянулась к вазочке за печеньем. «Сука она твоя, Аня. Завистливая сука. Видел я ее глаза, когда в гостях была. Вот кто сейчас счастлив. Ты-то хоть не добивай». «Не пойму я. Ты у него в пожизненном рабстве? Предлагаешь нанять адвоката и объявить ему войну? И кто, как ты думаешь, победит в этой войне?» Она бросила сломанное печенье назад. «Вышла бы на работу для разнообразия. Переключила мозги». «Кирюш, ну кто меня возьмет в 47 лет с таким перерывом в стаже? А потом, если и возьмут, зарплата-то вшивая». Кирилл встал из-за стола. «Все, разговор не задался, я пошел». У себя в комнате он раздвинул шторы, приоткрыл створку окна. Кирилл предпочитал работать обязательно за столом и в прохладе. Как можно, валяясь с ноутбуком на диване или сидя с ногами в кресле, создавать что-то стоящее? Сев за стол, он придвинул к себе серебристый мак, поднял крышку, кликнул стрелкой на рабочем столе в документ с названием «РФ», открылись нужные страницы, и он с удовольствием погрузился в работу. Субботы он любил гораздо больше воскресений. В отсутствие отца атмосфера в доме разряжалась. Кирилл пусть ненадолго освобождался от незримого давления, от всеобъемлющей власти, которую тот пытался проявить по любому поводу. Присутствие в квартире матери его почти не раздражало. Сегодняшний деловой настрой немного подтравливал ночной родительский скандал, но Кирилл 15 минут назад дал себе в ванной комнате правильную установку и погрузился в работу мгновенно, без остатка. В понедельник он планировал сдать реферат руководителю. Поступая 3,5 года назад на мехмат МГУ, он знал, что непременно выберет на третьем курсе кафедру теории вероятностей. Это была не просто одна из рядовых математических теорий. Это была целостная глубинная философия, охватывающая, по убеждению Кирилла, любую мелочь и одновременно все мироздание. Еще в школе, принимая участие в различных математических олимпиадах, он прочел работы Якоба Бернули «Опыт новой теории измерения жребия и искусство предположений», вник в понятие математического ожидания и безрискового эквивалента, всей душой полюбил теорию риска. Это на сегодняшний день история открытий старшего представителя семьи Бернули стала для математиков общим местом, а тогда, в 17 веке, гениальный швейцарец из Базеля сумел на 2 столетия опередить свое время. Именно он привнес эту теорию в Россию. Кирилл почему-то с детства верил в непознанную закономерность случайностей. Сейчас, на 4-м курсе, он писал реферат о вероятных пространствах, в которых не существует независимое событие. В работе он хотел, помимо прочего, продемонстрировать, что математика вовсе не засохшая наука мертвых формул, а вполне живой, развивающийся, дышащий организм.